Глава 34. Его ладонь оказывается на ручке двери. Один поворот, щелчок. Дверь открывается, и я замечаю большую двухспальную кровать. Сглатываю при виде нее и от толчка в спину. Машинально переступаю порог, оказываясь в комнате Громова. Я... Горло опять першит, будто и не пила вовсе. За водой вышла. Боюсь оборачиваться и не хочу. Я и так знаю, что он стоит позади. Близко. Непозволительно близко. Буквально дотрагиваясь голым торсом до моей спины. Обжигает через тонкую ткань халата. И резко становится не по себе, когда вспоминаю, что вышла сюда без белья. Мамочки. Надеюсь, мой визит закончится благополучно. Для меня. А перед моей дверью зачем стояла? Усмехаясь, напирает. И продолжает смещать меня ближе к кровати. Каждый его шаг двигает мое ватное тело вперед. И я невольно иду сама, боясь сделать что-то лишнее. Хотела пожелать спокойной ночи. Обманываю. Не знаю, чего я встала там, как дура. Спокойно я буду спать после одного. Бархатистый вибрирующий голос отдает где-то в центре груди. Неожиданно обхватывает меня своей рукой. И одним резким движением поворачивает к себе. Упираясь ладонью в грудь и снова сглатываю, когда он прижимает меня к себе. Да что с ним происходит? Кажется, я переборщила. Опять. Последняя выходка была лишняя. Но она же случайно вышла. Я же не знала, что все так получится, когда пойду в бассейн поплавать. Да, ему назло, но... Я же не специально себе трусы резала и с Дамиром обнималась. Случайно. Поднимаю взгляд вверх. Всматриваясь в ледяные карие глаза. В них сегодня что-то не то. До этого они горели ярким адским пламенем, разжигающим в груди невероятный огонь. А теперь... Хочется укрыться одеялом и спрятаться под ним с головой, только бы перестать дрожать. «После чего?» — хрипло спрашиваю. «Надоела ты мне, Державина!» — вдруг выдает, удивляя. «Все, вывела! Долго я терпел твои выходки! И раз ты до сих пор не попрощалась с детством в жопе, я из тебя его выбью!» Ладони, как доказательство, скользят на ягодицы. Горячие грубые пальцы сжимают оба моих полушария. Прямо как час назад. Боже мой, он что, мой зад хочет? Лучше ремень. Быстро выпаливаю, представляя, как его огромный бугор... Не-не-не, зад не дам, никуда не дам. Не пугай меня, Амин. Пытаюсь его успокоить. Плохо получается. По глазам вижу. Поздно, Яра. «Поздно!» — чеканит каждое слово. «Я хотел по-хорошему!» «Верю!» Выпаливаю и выбраться пытаюсь. И кажется, мое сопротивление только заводит его. Касаюсь невольно его паха, чувствуя каменное возбуждение. И замираю, не знаю, что делать. Выбраться не могу, он как бетон, тело — хватка. «Поставлю мозги тебе на место, раз не понимаешь, как себя вести со взрослым мужиком!» Да знаю я, но не специально же. Какая одежда есть, такую и ношу. В трусах по дому не щеголяю. Лифчики четко сушу в своей комнате. Я привыкла ходить по дому голая. А тут постоянно в одежде. Не он один страдает. Но и специально его не провоцирую. И купальник сегодня порвался случайно. Но Эмину плевать. Отпускает меня. Бьет не сильно по плечам. Из-за чего утыкаюсь ногами в кровать. И падаю прямо в мягкую постель. Теряя равновесие. «Опять урок?» Шумно выдыхаю, касаясь головой подушки, пропитанной его запахом, умопомрачительным. «Учить будешь?» «Ага, практические занятия!» Чересчур серьезно отвечает, и это пугает. Не шутит, жалит взглядом сверху, осматривает меня от шеи до лодыжек, а я невольно отодвигаюсь от него, поправляя халат. Привстаю и рассматриваю его в ответ. В душе, наверное, был. Волосы чуть влажные. И в одном полотенце. И это я еще косячу? За собой бы смотрел. Внезапно поддается вперед, а я с испуга назад. Не похоже это на очередную пугалку. Жесть, как не похоже. Мне бы еще теорию подучить. Быстро выпаливаю со спины, переворачиваясь на живот. Стою на коленке. Уползаю по огромной кровати к изголовью. Лишь бы подальше от него. Не успеваю сигануть в сторону. Мужчина обхватывает бедра руками, возвращает меня на место одним притягиванием. Прохладный ветерок от кондиционера проходится по попе, Ткань халата, судя по ощущениям, задралась и висит где-то на талии. Боже мой, он видит меня, да? Только думаю об этом, как меня снова переворачивают на спину. Легко, как тряпичную куклу. Не успеваю свести ноги вместе, как мужчина уже вклинивается между ними, прижимаясь ко мне. Утыкаюсь промежностью прямо в его тело и слышу тревожный сигнал в голове и внизу живота. Растекающееся тепло появляется неожиданно, как и першение в горле и давление в груди. Я сейчас сдохну. Точно помру от страха. «Ты что делаешь?» Выпаливаю и пытаюсь перехватить его ладонью, которая тянется к поясу халата. Ничего сделать не могу, как он хватает за край и дергает за него, из-за чего пояс оказывается где-то на полу. Халат, ставший рубашкой и прикрывающий грудь, уже не служит защитой. Съезжает, показывая Громову обнаженное тело, которое я тут же пытаюсь закрыть. Тянусь к груди руками, и тут же запястья попадают в стальные тиски. «Я же уже говорил!» Хватка сильнее становится, а тон холоднее, до мурашек. «Надоело! Все твои выкрутасы! Раз ты не понимаешь по-человечески, пусть! Но теперь я действую только в своих интересах и желаниях. И оно у меня сейчас одно!» Взгляд скользит по телу, останавливаясь там, внизу, между ног. «Игры кончились, соплячка! Пора переставать быть ребенком! И раз ты сама не можешь повзрослеть, я тебе помогу!» Его слова тонут в моем расплавленном мозгу. Не верю в то, что слышу. Но Громов реально настроен серьезно. Раз подается вперед, врезается в мои губы поцелуем и отпускает мои запястья. Для одного, чтобы освободить свои руки и накрыть одной ладонью треугольник между моих ног.